Эпизод 12. Мозговой штурм. Август 2468 года. Крепость Слава. Орбита Марса. Матвей в который раз уже гонял по экрану выписку из протоколов ВДС, всеобщей диспетчерской службы. Он никак не мог определиться с ближайшими планами и надеялся, что за сухими будничными словами вдруг забрежет какой-то высший прикровенный смысл. Что ж там случилось-то с этим Речниковым? Что? Матвей прикрыл глаза и потер виски. Он вдруг понял, что до крайности истощен ни морально, ни физически. И оттого не в состоянии сосредоточиться ни на одном из фактов. И это когда любая строка протокола может таить ключевую информацию для поиска Анны. Кто-то должен ему помочь. Кто? Может быть, Исинка? Что ж, пожалуй. «Исинка, проснись», — сказал Матвей. «Доброе утро, Матвей!» Раньше Исинка ответила бы ему своим любимым словечком «принято», но накануне исчезновения Речникова Матвей выкроил час и настроил фамильный искусственный интеллект на более человечную волну. «Доброе утро, Исинка! Мне нужна твоя помощь! Где-то между Венерой и Землей пропал планетолет-курьер капитан Юрий Речников. Я сейчас анализирую весь его маршрут, чтобы составить оптимальную программу поисков. Увы, я не могу найти в поведении планетолета ничего подозрительного. Но, возможно, я просто упускаю какие-то факторы. Сейчас я прошу тебя включить на максимум субличности скептический ученый и подозрительный сыщик. Я опишу тебе маршрут Речникова, а ты будешь придираться ко всему, что вызовет твои подозрения. Задача ясна? Задача ясна. Итак, для начала. Скоростной курьерский планетолет капитан Юрий Речников принял на борт пассажиров. Согласно копии судовой роли, переданной управлением космодрома «Афир», пассажиров было 18, членов экипажа — 7. Итого 25 человек. «Стоп!» — скомандовала Исинка. «Имею два вопроса. Почему планетолет отправлялся с космодрома «Афир»? И почему пассажиров 18?» Если паспортная вместимость пассажирских кают — 15 человек. С пассажирами не вижу особых проблем. Думаю, для лишней троицы добавили надувной жилой модуль на отапливаемую грузовую палубу. А что тебя смущает с космодромом «Афир»? Космодром как космодром. 35 километров на запад от 4 Рима. «Да что ты говоришь? Какие новости?» — сказала Исинка с непередаваемым сарказмом. «Меня смущает не то, что Афир находится в 35 километрах от 4 Рима, а то, что я 3 секунды назад просмотрела всю историю навигации Речникова. Корабль приписан к космодрому «Буранный» и всегда летал оттуда. И вот, впервые за 9 лет, его специально провезли 50 километров на сочлененном гусеничном поезде, чтобы отправить в полет из Афира». «Действительно странно. Вероятно, это как-то связано с грузами Речникова». «И какие грузы?» «Тут зашифровано. Посмотри сама». «Вижу. Действительно странные шифры. Ладно, я запущу в фоновом режиме поиск по боевой сети, а мы пока можем продолжать». «Хорошо. Итак, закончив с погрузкой, Речников покинул космодром «Афир» и вышел на опорную орбиту Марса. Там, на орбите, он проторчал на удивление долго, почти полные стандартные сутки. Зачем? А вот зачем. Планетолету должны были подать 2 ускорителя прямиком с орбитального завода. Но что-то там не заладилось. Что именно с ускорителями, почему с завода, а не со складов, проверить. Такие пометки сделал Матвей в своем электронном блокноте, когда еще первый раз читал историю Речникова. Исинка, однако, молчала. Похоже, в отличие от Матвея, заминка с ускорителями не вызвала у нее никаких вопросов. Даже у субличности скептический ученый и подозрительный сыщик. Матвей, выдержавший паузу, хотел уже продолжать, когда Исенка вдруг подала голос. «Нашла!» Речников ожидал ускорителей модели «Паньгу». «Что это?» «Очень мощное устройство, которое используется крупнотоннажными кораблями». «То есть такие ускорители для курьерского планетолета великоваты?» «Да». «Так зачем же? Спешили?» «Мои расчеты показывают, что время, выигранное на маршруте за счет использования нестандартных ускорителей, планетолет Речников потерял, ожидая подачи нестандартных ускорителей с орбитального завода». Матвей на пару секунд примерз, переваривая информацию. То есть ты хочешь сказать, что никакого реального выигрыша от использования более мощных ускорителей Речников не получил?» «Я не только хочу это сказать, но и сказала. Все-таки, несмотря на четырехвековую эволюцию, на обучение и самообучение, Исенка оставалась искусственным интеллектом, и некоторые фигуры ее речи буквально взрывали Матвею мозг. «У тебя есть какие-то объяснения?» «У меня нет объяснений, но есть одно предположение. Отлет Речникова с Марса пытались выдать за рейс другого корабля. Корабля, для которого типично летать с космодрома Афир и использовать ускорители Паньгу. Такими кораблями, например, являются дальнобойные паромы и контейнеровозы». «Но это же бессмыслица. Хоть ты весь этими Паньгу обложись, все равно будет узнаваться курьерский планетолет, а не контейнеровоз или паром. Надежность идентификации сколь угодно большого объекта в конечном итоге зависит от расстояния. Ты же пилот, должен понимать. Выхлоп ускорителей можно засечь и проанализировать с нескольких миллионов километров. И даже с нескольких десятков миллионов. На таком расстоянии пассивными средствами наблюдения невозможно отличить курьерский планетолет от парома. Но можно сделать умозаключение по косвенным признакам, в частности, по спектру выхлопа ускорителей». «Все-таки один ум хорошо, а два лучше», — подумал Матвей. «Однако нельзя зацикливаться на этих ускорителях, времени сейчас нет». «Спасибо, Исенька. Я обязательно учту твое предположение насчет того, что отлет Речникова пытались скрыть. А сейчас предлагаю идти дальше». Итак, нестандартные ускорители Речниковым были наконец получены. Планетолет резво вскочил на них, как цирковой наездник на двух горячих жеребцов разом, и помчался прямиком к Венере. Когда Матвей первый раз знакомился с выпиской, он споткнулся об эту Венеру. Зачем на Венеру? Они же на Землю летели. А Марс и Венера находятся по разные стороны от Земли. Но прошла минута, и Матвей все же сообразил, что курс Речникова был проложен совершенно правильно. А вот он, лично он, совсем одичал за время службы в Белоне. «Дело в том, что Земля сейчас, — объяснил сам себе Матвей, — находится с Марсом в противостоянии, по другую сторону от Солнца. И получается, что Венера в эти месяцы лежит на полпути между Марсом и Землей». Но по пути к Венере Речников совершил посадку на гигантскую межпланетную базу «Уют-5», неспешно облетающую Солнце по мидель-орбите, то есть ровно посередине между Марсом и Землей в соединении. Каждая база сети «Уют» с первой по восьмую представляла собой, по сути, рукотворный остров, многочисленные гавани которого обещали всем транзитным кораблям отдых, ремонт и пополнение запасов. Там же, на базе, можно было посетить любой из 19 ресторанов с авторской кухней, поселиться в одну из 8 роскошных гостиниц, посмотреть свежайший фильм, купить горячий бестселлер и даже попасть на выступление новомодной поп-дивы. Да-да, на всех базах сети «Уют» имелся киноконцертный зал на 1800 человек. И в последнем десятилетии, когда грузопоток на линии Луна-Марс удваивался каждые 3 года, выступления на базах сети «Уют» сделались, учитывая астрономическую цену билетов, почти столь же прибыльными, как чё с полунным 100-тысячным стадионом. А уж о престижности и говорить не приходилось. Итак, планетолёт капитан Юрий Речников прибыл на базу «Уют-5». Ну что же там происходило с Анной? Что делала она, пока планетолёт заправляли топливом? Пока выгружали 30 тонн посылок, адресованных жителям «Уюта-5»? Какие магазины и рестораны Анна посетила? Может, ходила в кино? А может, и на концерт? Этого, увы, выписка из диспетчерских протоколов сообщить не могла. Требовалось влезть в архивы службы безопасности, которая, конечно же, имелась на любой подобной базе. В принципе, статус офицера Белоны позволял Матфею изучать содержимое видеоархивов удаленно. Для этого в его распоряжении находились военные каналы связи, также известные как боевая сеть. Однако расстояние. Сигнал от Марса до мидель-орбиты, где находится Уют-5, идет не менее 3 минут. Это значит, что обработка любой интерактивной пары «запрос-ответ» займет свыше 6 минут. Да набросить какое-то время на передачу каждой видеокартинки. А Матвею, чтобы как следует отследить перемещение Анны по базе, предстояло отправить 1000 запросов и принять 1000 ответов. Всякий раз психуя, сжимая кулаки, поскуливая под невыносимым гнетом неизвестности. В общем, нормально поработать с архивами можно было только личной явкой на базу «Уют-5». «Что ж, на «Уют-5» обязательно придется лететь», — решил Матвей. «Вопрос, когда? Сразу или для начала, не тратя времени, отправиться к Венере и дальше, в район предположительного исчезновения планетолета?» С этим вопросом Матвей и обратился к Кисеньке. «Чтобы понять это, давай все-таки проследим Речникова до точки исчезновения», — предложила Исенька. «Что там случилось потом, после отлета с базы?» «Потом вот что. Речников взял со складов «Уюта-5» 2 свежих ускорителя». «Ха, красиво жить не запретишь», — хмыкнула Исенька. «Водает. Отчеловечивается ударными темпами. И не говори. Так вот». Речников продолжил полет в направлении Венеры, чтобы, значит, совершить в районе Венеры гравитационный маневр и лететь уже к Земле. «Через 6 дней планетолет с Анной на борту. Ты уверен?» «В чем?» «В наличии Анны на борту планетолета». «Что?» «Матвей, опешу. Так ты хочешь сказать...» «Черт, а ведь действительно, точно выброшенный пружиной, он рывком покинул кресло и сделал несколько размашистых шагов по каюте. В самом деле, почему я считаю, что Анна по-прежнему находилась на борту Речникова? Что мешало ей сойти с планетолета на базу и там остаться?» «Вот именно. Эту версию обязательно надо отработать». Матвей с трудом заставил себя успокоиться. «Ну, допустим, Анна все-таки продолжила полет на борту Речникова. Что мы знаем про дальнейшую судьбу планетолета? Что на 6-й день после отлета с базы Речников пересек орбиту Земли. Откуда это известно?» — полюбопытствовала Исенька. «От погранслужбы Метрополии». Погранслужбе, этому весьма могущественному роду сил космофлота, принадлежала система собственных боевых станций и крепостей. Они осуществляли контроль за космическим пространством вдоль всей орбиты Земли. Считалось, и вполне обоснованно, что наибольшую опасность для благоденствия человечества представляют кометы и астероиды, чьи траектории проходят под малыми углами к плоскости эклиптики. Именно эти куски вселенского мусора сулили огромные неприятности как межпланетному судоходству, так и самой колыбели человечества. Достаточно сказать, что астероид поперечником 10 километров мог уничтожить на Земле практически всю биосферу, а 100-километровый — расколоть планету на куски. Именно для уничтожения опасных астероидов и была некогда создана космическая погранслужба. Разумеется, благодаря своим мощнейшим радарам и первоклассным телескопам станции погранслужбы наблюдали не только за астероидами. Ими заодно отслеживались и перемещения всех кораблей, так что данным погранслужбы можно было верить. Зачем-то объяснив все это Исинке, которая деликатно промолчала насчет того, что ей ведомо, что такое погранслужба, Матвей вернулся к судьбе Речникова. Далее планетолет достиг Венеры и, более того, ловко использовал эту планету для гравитационного маневра торможения, после чего продолжал двигаться по касательной к орбите Меркурия, имея Солнце по левому борту. Тут уже Речникова сопровождали не радары погранслужбы, а диспетчеры корпорации «Кольцо» с борта станции, окружающих Венеру. «Скажи, пожалуйста, траектория планетолета внутри орбиты Венеры известна точно?» — спросила Исинка. «Совершенно точно». «Не может быть такого, что за Речникова, когда тот удалился от Венеры на несколько миллионов километров, радары корпорации «Кольцо» принимали уже какой-то другой объект». «Она просто пугающе умна». Матвей почувствовал смешанное чувство, состоящее из досады, и почему он сам об этом не подумал, и гордости. Все-таки Исинка была их фамильным гумилевским искусственным интеллектом, как бы членом семьи, и он испытывал к ней своего рода братские чувства. «Теоретически это возможно, но погоди. Ведь Речников фиксировался не только радарами. Его положение также пеленговалось всякий раз, когда он совершал выход в эфир во время контрольных сеансов связи. Эти данные доступны? Запроси-ка диспетчерский компьютер корпорации «Кольцо». Принято. Осуществляю операцию в фоновом режиме. Ты пока можешь продолжать». «А мы уже почти закончили». Когда Речников преодолел примерно половину расстояния от Венеры до Земли, он находился достаточно близко и к Меркурию, и к Солнцу. Получилось, что он покинул зону надежного радарного покрытия станций, расположенных на орбите Венеры, но еще не вошел в область ответственности погранслужбы Метрополии. Корабль оказался в единственном слепом пятне, существующем внутри орбиты Земли. И именно в этом слепом пятне он исчез. Ни сигнала СОС, ни одного испуганного крика в эфире. Ничего вообще. Матвей почувствовал, как к его горлу подступил горький комок, но все-таки заставил себя закончить. Корабль просто не вышел на очередной контрольный сеанс связи и просто не вошел в поле радарного покрытия околоземных станций. Матвей замолчал. Молчала и Исинка. Наконец она сказала: «Пришли данные. Компьютер «Кольца» подтверждает пеленгацию Речникова в точках, лежащих на расчетной кривой его траектории. Это означает, что моя гипотеза не подтвердилась. Планетолет действительно достиг слепой зоны, о которой ты сказал, и действительно исчез в ней. Мое предложение: надо немедленно лететь на базу «Уют-5». Прошу утвердить». «Утверждаю», — кивнул Матвей после непродолжительных колебаний. «Господин генерал, разрешите?» Белов поднял на Матвея усталые, невеселые глаза. Чувствовалось, что генерал, как и Матвей, последние две ночи почти не спал. «Но в отличие от моих терзаний, — подумалось Матвею, — вряд ли терзания генерала связаны только с исчезновением планетолета-курьера капитана Юрия Речников. Ведь в зоне ответственности крепости «Слава», а значит, генерала Белова лично, находится огромный кусок Солнечной системы, от ближних подступов к Земле до самого Юпитера». Догадка Матвея оказалась верной. «Ты еще здесь?» — спросил генерал с плохо скрываемым неудовольствием. «У меня для тебя есть ровно полтора минуты. Работа не в проворот. Гигантский поток противоречивой разведывательной информации о пиратах. Признаюсь, я был уверен, что ты уже улетел». «Я бы и улетел, господин генерал», — зачастил Матвей. «Но скоростной паром «Целинь», к которому я собирался подстыковать свой «Скорпион», идет прямиком на Землю, а я намерен посетить для начала базу «Уют-5». Мне кажется, что следы...» В протяжении всей его речи генерал морщился, словно бы слова Матвея доставляли ему физическую боль. «Ближе к делу, сынок», — перебил он. «Господин генерал, я бы решил этот вопрос без вашей помощи, но с утра сегодняшнего дня введен в действие ваш приказ о полном засекречивании графика движения кораблей. Даже моих полномочий особого дознавателя, как оказалось, не хватает, чтобы подыскать себе подходящий вариант. Идеально, крейсер, идущий в ближайшие сутки в направлении Земли». Генерал кивнул. «Понял, секундочку». Белов положил ладонь на одну из разноцветных сенсорных панелей, которые теснились на левом краю его могучего генеральского стола. Между Матвеем и Беловым выросла стена бронепластика. Матвей знал эти штучки. Бронепластик пропускает свет, но полностью глушит все звуки. Что генералу, который определенно добивался конфиденциальности, и требовалось. Ведь, насколько мог видеть Матвей, генерал начал активно общаться со своим голосовым интерфейсом боевой сети, возможно, и с сысенками-хранителями этой самой сети. «Дожили», — вздохнул Матвей. «Еще со дня атаки самоубийц на паром Долинск участившиеся нападения пиратов связывают с утечками информации о графике движения конвоев и особо важных кораблей. С утечками в том числе и из наших структур. Теперь уже никто никому не верит. Даже мне. Даже генерал Белов». Генерал поговорил со своими электронными секретарями минуты две, после чего плиты бронепластика втянулись обратно в пол и потолок кабинета. «Крейсер «Бородин». Он направляется на усиление венерианской смешанной бригады. Крейсер только что сошел с опорной орбиты, но если ты как следует поторопишься, успеешь к нему подстыковаться». «Спасибо, господин генерал». «Не за что. Все, беги давай. Я сам свяжусь с командиром Бородина. Попрошу, чтобы придержал своих термоядерных коней до твоего прибытия». «И вот еще что». В глазах генерала появилась какая-то малознакомая Матвею печаль. «Ищи свою Анну как следует. Ищи, пока не найдешь. Понял? Я вот, когда молодой был, свое счастье по имени Маришка упустил. Сначала думал, наверстаю еще. А не наверстал. Так всю жизнь бобылем и прокуковал». Матвей кивнул. Его решимость искать и найти была несгибаемой.